Любовь. Я считаю, что существуют различные виды любви. Как ни крути, но изначально все строится на сексуальной привлекательности. И это чувство варьируется от влюбленности до страсти. Вторая стадия увлечения человеком наступает, когда вы начинаете разделять его интересы, ценности и убеждения. Далее следует уровень, когда вы начинаете разделять идентичность. Вы поддерживаете какие-то отношения не из-за того, во что человек верит или чем он обладает, а из-за того, что он собой представляет. Но наступает и такое время, когда вы поднимаетесь до духовной любви. Я считаю, что она одинаково важна как при развитии отношений, так и при их прекращении. Можно смело утверждать, что если у вас есть отношения на духовном уровне, то они никогда не прекращаются. Любой, кто пережил смерть человека, которого любил, достигает той стадии, когда уже больше не может непосредственно воспринимать тело, личность, поведение, убеждения этого человека. Но связь остается. Порою она сильнее всех остальных связей. Я точно знаю, что вам, удивительным и прекрасным, еще не раз предстоит переболеть любовью. А все потому, что вы и есть эта самая любовь. А любовь — это ваша жизнь, ее смысл. И совершенно не важно, где она настигнет вас, когда, почему, зачем и сколько раз это произойдет, кто станет предметом вашего обожания и почему вы остынете к нему. Главное, что любовь была, есть и будет в вашей жизни. А иначе, зачем вообще тогда жить?